Глава 24. Владимир Петрович. Развод с Маргошей – самая большая и редкостная глупость, на которую только и способен Аркаша. Что он в детстве звезд с неба не хватал, что сейчас совсем не поумнел. Хотя, казалось бы, годы идут. Да не туда. У него по-прежнему мышление подростка. А что самое ужасное, что Аркаша очень быстро попадает под чужое влияние. И если когда он был с Марго, я не переживал, то сейчас видео с Лерой вызывает у меня ужас. Базарная тетка, хотя на вид ей не больше 30. Зачем ему такая удивительная дура? А может, все дело в том, что с ней ему проще? Маргарита, понятное дело, всего лишь медсестра. Но она вполне себе умненькая. Я это сразу заметил. Плюс у нее всегда был огромный плюс. Она щепетильная и деликатная женщина. В ней никогда не было этой вульгарности. И я был рад, что именно она воспитывает моих внуков. Она своим примером прививает им азы поведения адекватного зрелого человека. И чтоб Вероника, моя жена, не говорила о ней, глупости это все. Но теперь надо мириться с новой реальностью. Меня не отпускает острая печаль, что я упустил сына. Он чужой всем, и мне, и собственной матери, и даже своим детям. И когда я уже смиряюсь, что Аркаша окончательно стал отрезанным ломтем, он является с предложением познакомить нас со своей невестой. И я не знаю, как на это реагировать. Предложение, в принципе, кажется странным. Особенно на фоне того, что он говорил до этого, после его слов о том, что он никогда не позволит мне воспитывать будущего внука. А тут такое поразительное дружелюбие. У меня возникает вполне логичная мысль, а не вызвано ли желание близкого общения обыкновенной бухгалтерией? Ну а что, пересчитал свои будущие доходы, прикинул, как хотел жить и как в итоге получится, осознал, что дебет с кредитом точно не сойдутся. И вот, пожалуйста. Но даже если это и так, отказать Аркаше я не могу. Поэтому решаю, что стоит дать ему шанс и его пассии. А вдруг она все-таки не настолько дурная девушка? Дома делюсь с женой своими размышлениями. Я знаю, что она сына простит. Любую оплошность, даже преступление. Все что угодно. Ты прав, что пригласил их. Я и сама хотела, только не знала, какой повод придумать. Да и боялась, что Аркаша будет против. А раз он сам предлагает, Вероника сильно переживает, что отношения с сыном паршивые, но все равно продолжает бешено его любить. Я не имею права ее осуждать. Все-таки это природа. Матери любят своих детей. Не потому что, а вопреки. Да, надо посмотреть на невесту. Киваю, не в силах скрыть сарказма. Но жена реагирует на мою интонацию неожиданно остро. Даже не думай критиковать эту девушку. Почему это? Ну, это уже совсем перебор. Она разбила семью, устроила безобразный скандал, выгоняла из дома твоих же внуков. Он ее любит. Вот так просто. Любит. «Ох, жена, как что-нибудь скажет, хоть стой, хоть падай». «Он и Маргошу любил», — киваю. «На самом деле я намекаю на то, что Аркаша никого не любил. Он и себя-то любить не научился. Эгоизм без мозгов, вот и вся его краткая характеристика». «Ну хорошо», — Вероника поджимает губы. «Лера его любит. Этого достаточно?» «Женщины. Все они такие. Разводят патетику на тему «любит-не любит». А все чаще всего гораздо печальнее и прозаичней». Большинство людей только и думают, как жить не работая, за чужой счет, на дармовщинку. И подобных девушек я видел неоднократно. И ничем хорошим подобные связи не заканчивались. Но что остается, кроме того, что надеяться на лучшее? Любила его Маргарита. А что там за Лера, еще надо выяснить. Стараюсь отвечать обтекаемо, но получается с трудом. Маргарита тоже хороша. Целыми днями только и делала, что работала, дети, еще что-то. А за мужем тоже надо ухаживать. И ведь искренне в это верит. «Угу. Если Маргоша не права, то что ж ты всю жизнь на работу ходила?» «Это другое. Тогда времена были сложные», – парирует. «А сейчас в семье никаких проблем. Даже после развода у нее и квартира осталась, и доход. Так что Маргарита тут не обиженная, а Лера ждет ребенка». Спорить с женой бесполезно. Она как флюгер, крутится туда-сюда. А точнее, лишь бы угодить сыночку ненаглядному. Только сыночек этого никогда не ценил. И ценить не будет, потому что ему по жизни все должны. В пятницу я возвращаюсь с работы чуть раньше, за полчаса до предполагаемого появления Аркаши и Леры. И что я вижу? Накрытый стол, который ломится от вкусных блюд. Жена, небось, целый день плясала на кухне. И не только она, но и приходящая домработница. Также на столе пара блюд из ресторана, любимые Аркашины салатики. Видя все это, я невольно расстраиваюсь. Вероника замечает мою реакцию. «Ты чего? Мой руки! Я уже Аркаши написала. Они будут через 10 минут». «У нас что, ресторан тут на выезде? Зачем так стараться?» «Потому что это сын и его будущая жена. Надо сразу, чтобы были нормальными отношения». Вероника оглядывает стол с удовлетворением, а я замечаю, что и сама жена нарядилась, как на праздник. Надела в уши жемчужные серьги, платье за 30 тысяч, причесочка. Быстро же она про Маргошу забыла. Ей, по-моему, вообще плевать, что за жена у сына. Поддержит любой выбор. «Я бы ограничился чаем с баранками», — бурчу под нос. Жена мои слова воспринимает как личное оскорбление. «Ты, если что-то плохое скажешь Лере, я тебе потом устрою. Я уже вижу по твоему лицу, что ты там надумал. Если посчитаю нужным, скажу», — цыжу сквозь зубы. Жена недовольно фыркает, так что очень может быть вечером меня ждет бойкот. А я терпеливо дожидаюсь Аркашу и Леру. И чувствую, мозг мне еще съедят. Все трое.